gata, seu aí eu. Hoje nós vivemos em manifestação, você dizendo que é pra mim, só se eu trair, já foi fora, trair a cama de vestido, nós temos medo, eu não chance de nós na mesa, e eu estava em um bom que nós chegamos, e nós estávamos em um bom que секции по изъявлению. Но понял, когда ответил, что мы не сможем, конечно, за один раз с этого всего проснуться, поэтому придется на всю эту программу. А потом, когда у вас будет время, опять соберемся, опять потому что это бесконечная проблема. Достаточно сказать, напомнить, вы все это знаете, что вся мировая литература всегда волновалась. И многие из вас уже влюбляются раз, а то и два, а то и три. Знаете, насколько это чудесное и волнующее чувство. И значит, оно нас касается очень всех непосредственно. И разумный человек, если они тем более люди, должны себе задать вопрос, что это такое? Пол, любовь, секс. Потом же семья. С семьей более понятно, хотя не просто. Вот. Но об этом мы будем говорить потом, потому что для вас проблемы семьи, так сказать, особо, потому что вы уже из своей семьи. Вы борьбы слетки. У нас в диалоге называется слетки. Будто птенцы, которые оперлись, вот-вот вылетят. Вот. Значит, у нас часто путают любовь и секс. Я бы вам сказал даже, что это вещи в чем-то друг другу противоположные, чуждые и враждебные. Это как ни странно. Как ни странно. В чем-то они могут быть крайне гармоничны. А в чем-то нет. Причина этого проста, если вы подумаете, вы легко понимаете. Любовь невероятно избирательна. Если ты влюблен в одного человека, то именно на нем все и остановилось. Вот эта личность является для тебя крайне притягательной, драгоценной. Ее просто присутствие, доставляет тебе радость. Секс как чувственность, безличие. Отсюда ясно, что эти две вещи могут совпадать, а могут и совершенно совпадать. Значит, ну, секс это есть пол, и мы должны посмотреть, откуда это взялось. И с точки зрения христианской, для чего это существует. С точки зрения биологической жизни, пол служит высшим целям эволюции, таинственным целям. Потому что если брать цель простую, приспособление видов к окружающей среде, как это подарок, то эволюция остановилась бы на кровеносных, на простейших. Потому что из всех живых существ простейшие самые приспособленные и самые, так сказать, укорененные в жизни существа. Сине-зеленые водоросли, мельчайшие существа, самые простые, очень близкие к вирусу, они способны переносить необычайно сильную радиацию, способны почти в кипятке жить и почти во льву. Казалось бы, это идеальный вариант. Оставалось только размножаться и населить землю. И вся бы земля состояла под этой колонией многочисленных простейших. Но очевидно, что для воспринятия такой реальности, как духовность, как дух, простейшие были непригодны. И мне вспоминаются слова Владимира Соловьева, который говорит, что смешно думать, что губка или грек может рассуждать о свободе воли или стремиться к нравственному совершенству. Чем сложнее аппарат слуховой, тем более тонко он слышит звуки. Чем сложнее зрительный аппарат, тем более объемно и мы воспринимаем мир. Ланцетник, вот такое маленькое существо, с этой ложкой величина меньше даже, у него пятнышко есть. Оно воспринимает свет и темноту. Все, вот это предок глаз, больше ничего. У человека бинокулярное зрение, дающее возможность видеть и разглядывать. Вот, чтобы воспринимать дух, необходимо иметь очень тонкую машину, которую называют центральной нервной системой. И миллиарды нейронов в голове, головного мозга, работают как тончайшие микроскопические антенны, воспринимающие дух. Как радары воспринимают информацию, идущую в космос или с неба космоса, так вот эти тончайшие образования делают физическое существо, биологическое животное, делают его способным быть духоносителем, вот каковым мы являемся сейчас. При этом сохраняя полную связь с животным миром, с природой. Но для того, чтобы достигнуть такой стадии, необходима была эволюция. Необходимо было усложнение, столь неприятное для простейших. Потому что усложняясь, они стали более уязвимы. Усложняясь, они стали смертными. Кто из вас читал Абдайки, Кентам? Помню, вначале учитель рассказывает про эволюцию, потом думает, что вот смерть — это та цена, которую мы заплатили за многохлебство. Самый простейший никогда не умирает. Он делится себе, делится, делится. Удобно, экономично, гигиенично, хорошо. И бессмертно. Вообще, говоря, непонятно, почему многоклеточные должны умирать. Потому что все то, что состоит из всего, оно распадается. А здесь, так сказать, законченное в себе. А это не законченное. Это уже колониальное существо. Вот. К тому же оно, конечно, более уязвимо. И чем более усложнялась структура существа, тем более она становилась, конечно, уязвимой. Ей приходилось... А вы закрыли окно? Нет, сейчас тепло на улице. А тут он задохнулся. Закрыли. Не лезает. Этот фон попадает. Все это как будто мы на площади. Я говорю, нам приблизительно. Там еще. Как он говорит, вот видите, прививаем память не слушать. Да. Так вот, для развития усложнения организма нужно было много условий, о которых я сейчас говорить не буду. Но одно из этих условий — это многообразие вариаций наборов наследственного вещества. ДНК, кроссов. И это было, стало более благоприятным и более возможным при наличии образования организма из двух единиц. Не деление пополам, а из двух единиц, каждый из которых не слабо свой набор наследственных чисел, свой набор генов. Так возникает толп исключительно в целях эволюции, в целях усовершенствования существа. Но эта цель все более и более усложняли душевную жизнь живых существ, усложняет все их поведение. И сам процесс передачи наследственного вещества все более и более становится окружен рядом обрядов, церемоний у животных. Половое ухаживание – это обряд, родившийся в животном мире. Не надо вам подробности рассказывать, все знаете. Вспомните вот на такую, как ведут себя там тетерева, лухари и вообще все животные. Дело в том, что это, конечно, инстинкт, но обрядовость. В том смысле, что он бессознательный. На самом деле, для размножения не нужно петь, танцевать и прочее проделать штуки. Для самого тупа. Более того, мы уже встречаем элемент некоторой душевной контактности между половыми партнерами, между самцом и самкой. Самец относится к ней так примерно, как самка относится к тельцам или детям. Он ее там вылизывает, не укажет, он как-то оберегает ее и очень часто защищает, если есть какая-то опасность. Это что такое? Это побочный результат усложнение организма. Приближаясь к званию человеческого, живое существо настолько истончается, что его душевная жизнь как бы создает некие прелюдии к человеческому бытию. Но здесь мы должны остановиться. Задать себе вопрос два. Вот, собственно, для чего нужно было развитие Творцу? Потому что мир – это собеседник Творца. Это его второе «я». Бог создает в себе дитя, мир. Один французский философ говорит, что Бог великий одинокий. Может, это слишком человекоподобно сказано. Но все мистики, все мудрецы говорят нам о том, что Бог создает в себе собеседника, то есть того, с кем он вступает в диалог. Это мир. А мы люди, душа мира, глаза и уста мира. Мы природа создана Богом, которая осознала саму себя, которая является представителем Бога Высшего, от лица всего мироздания перед Богом. Но для того, чтобы природа, поговорить с человеком, стала двигаться к Богу, она должна получить свободу, что в ней там и есть заключено, прежде всего человек заключено. И во-вторых, она должна вырастать в духовное единство. В природе есть разрушающий элемент, идущий против замысла Божьего. Но есть духовное единство, как великий идеал. Великий идеал. Это песня творения всего, которое соединилось с Богом. Поэтому нам говорит Священное Писание, что Бог есть любовь. Любовь – это то, что объемлет, соединяет, то, что радуется присутствию другого, то, что открыто для другого, что прозрачно для другого, проницаемо. Мир распадается, когда он стоит непроницаемым, когда возникает эгоизм, эгоцентризм, отчужденность. Это явление сатанинства. Сатана есть знак распада. Распад есть конец. Это энтропийное состояние. Это энергия умирает. Все умирает. А Бог соединяет все. Христос молится. Да все едины будут. Как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Вот это единство, это и есть великий христианский идеал, космический идеал. В Апокалипсисе сказано, что не будет у них храма, потому что сам Агнец будет их храмом. И что удивительно здесь, что это вовсе не футурология, а это то, что мы можем переживать мгновениями уже сейчас, здесь, в этой жизни. Поэтому для осуществления воли Божьей так важно Творцу создать нам условия для школы любви. И школа любви становится любовь половая. Любовь полов и любовь родительская, детей и так далее, и так далее. То есть та, которая начиналась с инстинкта. Эта школа любви, она, знаете, удивительна. Я вам сейчас напомню банальную вещь. О Горького на дне, помните, барон там? Женщина опустился, разложившись идти. И потом он, когда мы ходим вместе, он потерял свою эту девчонку. Он говорит, так, для нас, для меня все. Вот в этих словах вдруг видишь, что, оказывается, немножко человек не умер. Он держится только на это, на любви, которая в нем живет, в отношении к этой женщине. Я советую вам прочесть драму Ибсена «Пер Гюнт». Это великая вещь, простая вещь, очень глубокая. Советую прочесть Ибсен. Она в юности меня производила очень большую. Так вот, главный герой там, в конце концов, оказывается, на исходе жизни, перед тем, что он вообще никто, он еще не осуществился. И там является некто пуговичник, такая мистическая фигура, с ложкой, в которой пуговичка управляет с словом. Вы это как? А он говорит, ну, души вот эти вот, а может, мертвы, просто ложки, перемешки. Дело не возникает. Его страшно пугает, он просит отсрочки. И он бежит к девушке, которую он бросил очень давно, в конце концов, она его спасает. Он же единственное, что в нем осталось после всех потерь его личности. Это любовь сложная. Таким образом, половая любовь есть преддверие любви христианской. И христианская любовь, она идет жизнь, она любовник. Она обнимает всех, независимо от пола Божьего. Но она может таких людей, как барон или Пер Гюнт, который все потеряет, она может удержать еще на поверхности. Вот какова ее сила. Но уж для того, чтобы противостоять разрушению мира сего, она должна быть огромной, соединяющей Божьей силы. Подумайте, вот был такой фильм очень давно, «Хиросима, любовь моя», где проходит романтическая история на фоне событий Хиросимы. Как ядерная энергия для того, чтобы держать в единстве мироздания, должна быть колоссальной. Когда ее высвобождают, она может разрушать все вокруг, такая сильная энергия. Так энергия любви, она должна быть огромной. Вот почему живопись, поэзия, музыка и вообще человеческая жизнь, она так густо изграничена на любви. Я беседовал в разных частях света с разными людьми, и вот у некоторых ничего не было светлого в жизни, серое, однообразное, только любовь светила им как огонек. Это то, что Бог дал нам жестоковыми, жестокосердными, как школа любви, умение нежно относиться к человеку, умение восхищаться человеком, умение радоваться и давать радость, и слить радость, умение отдавать себя этому человеку и так далее. Любой медик, физиолог, психолог может разложить по полочкам все элементы любви, казалось бы, загубить ее, но ничего не получается. Все разбомбили, все разобрали, все проанализировали. Она себе живет. Конечно, она несет от такого нападения большие уроны, но она управляется, конечно. Потому что любовь от Бога, а все эти вещи от человека. Но тут мы вступаем в такую польскую область. Любви и полов помогает секс. Секс является как бы механизмом природы, который побуждает, очень сильно притягивая существа к размножению и, естественно, инстинктивно. Но ведь никто из живых существ не может понимать, что его долг – это отложить там яички. Хотя это кого он должен является, все, что он видно. И устраивается таким образом, что непреодолимое и сильнейшее влечение побуждает живых существ это совершать. Ну, кстати, вы знаете, у осьминогов есть такая железа, которая убивает потом того, что она свой долг выполняет. Она совершает как бы самоубийство. Потому что ее будет своего. Значит, я поэтому подчеркнул с самого начала, что секс безличный, он стихий. Это чувство, ощущение чувственного удовольствия, очень сильного, правда, короткого, которое живое существо может испытывать в сущности вне зависимости от того, кто является его партнером. Кстати, проституция бы не существовала как институт, если бы это было так. Не так. Понимаете? Люди же приходили в эти дома, где жили, блудить и спокойно жить. Не потому что они их любили. Тут любовью не пахнет. А там он секс. И даже эти девицы, когда они принимали своих посетителей, они их тоже не любили. Не любили. А иногда ненавидели. Секс он сам по себе тоже. И вот в этом расколе между любовью и сексом для человека есть ужасные роковые последствия. Потому что человек уже не должен существовать. У него должно соединиться все вместе. Понимаете, человек должен быть организмом, целью, в котором любовь, секс и долг, если чувство нравственной ответственности, они не отделены. Я не случайно сказал долг и нравственная ответственность. Потому что если ты любишь человека, и тебе приятно в его присутствии, тебе приятно, так сказать, его какие-то знаки нежности, там, и ласки, и это все, и ты хочешь получать от этого только приятность, я не говорю там чувство удовольствия, просто приятность, и только, то любви еще нет, а есть ее какой-то предмет. Любовь настолько сильна, что я знал людей, которые лишали себя любимого человека, потому что ему будет так лучше, на основании того, что слишком любили, чтобы как-то рискнуть использовать как жизнь проще. То есть она стоит выше эгоизма, выше эгоцентризма. Она обязательно должна быть чем-то отдающим и чем-то таким жертвующим. Поэтому здесь чувство ответственности. На этом основании она культивируется. Влюбленность культивировать не надо. Влюбленность, посмотрел, понравилось, все, вот тебе сегодня, тебе температура поднялась, завтра ты проводишь со мной свой, стихи пишешь. Все прекрасно. Вот. Ну, это как пришло, так и идет. Как грипп. А вот любовь так не уходит. И я вытравить очень тяжело. Она, понимаете, необычайным, сильнейшим магнитом манит человек к человеку. Вот тут-то, вот Костя как музыкант должен ее понять. Здесь должен вступить целый оркестр. Здесь Здесь все идет. Ответственность, быт, труд, радость, совместное горе. Для любви, как и для дружбы, надо съесть кусок. Поэтому отец Александр Ленчанинов покойный говорил, что настоящая любовь может возникнуть только в браке. Я думаю, что он прав. Настоящая любовь. Владыка Антоний говорил, что вот любовь бывает, когда люди вдвоем могут молчать. Когда сидят и только разговаривают, это значит, что не будет внутреннего общения. Без слов. Вот. Значит, это надо культивировать. Культивировать самыми разными путями. Об этом, я думаю, мы поговорим отдельно. Как это? Но только помните, ничего это не дает, любовь не дается просто так. Просто так приходят только приходящие люди. Первые вспышки влюбленности часто бывают настолько эгоцентричны, что человек абсолютно не видит своего объекта. Просто не видит. Он влюбляется в придорожный столб. То есть он влюбляется в отражение своей любви. Вот почему первая любовь часто бывает несчастной. Потому что она идет как вихрь и что-то там думает, кто это мечтал. Но это, как говорится, первые раскаты грома. Но многие люди приходят ко мне и говорят, а я ведь никогда не пережила настоящей любви. Мне ужасно жалко таких людей, потому что действительно это порой. Юноша, который уже приближает к 30 годам, который не пережил этого, кажется мне инвалидом. Но это даже является каким-то грозным симптомом того, что в душевной жизни что-то неблагополучно. Человек либо слишком любит самого себя, и поэтому он не может полюбить никого другого. Это все-таки форма открытости, общения, дезориентации другого. Либо у него что-то не в порядке вообще душе. Если говорить о глубинной, мистической, духовной сущности, настоящей любви, то я бы сформулировал, как Владимир Соловьев. Он говорил так, ну не помню точно, что для каждого из нас инстинктивно наше «я» является абсолютной точкой. Пуп земли. Ну, сознаем это, не сознаем, но все равно. Мы пляшем все время от этой точки. Любовь впервые выводит нас из этой изоляции и открывает нам второе «я», альтер-эго, которое для нас обладает такой же значимостью и такой же ценностью, как и наше собственное. Ну, а, как я уже добавляю, дальше христианский любовь создает таких точек очень много. Можно создать их бесконечное количество. Потому что потенциал христианской любви огромен. Он больше, чем потенциал любви половой. Как поется в оперете, может много раз влюбляться, может другой раз влюбиться. Вот. Но любить можно несколько раз. Есть, я знаю, по примеру, когда человек, ну, несколько в своей жизни, таких серьезных, любви. Но все равно есть набор ограничен. А христианская любовь может любить безгранично. Ее ресурс колоссальный. Она включает в себя радость от общения с людьми, которых ты любишь, очень похожую на ту, которая возникает в любви полов. Вот. Стремление отдать и служить такой же, как настоящей любви. И многое другое. Это на самом деле огненный фактор нашей жизни, согревающий в холодной жизни отчужденных людей. Вот Запад, например, чем страдает? Мне очень многие западные люди говорят, что у них холодно очень жить. Все вроде там есть. В щелях не стоят, с кормом все в порядке, со шмотками тоже. А неуютно. У них есть замкнутость ума, равнодушие к другому. Есть люди очень там открытые, любящие. Вот мать Тереза Карпуская, она говорила, что пора совершить революцию любви, научить людей относиться с любовью друг к другу. Это только это спасет мир и цивилизацию. Без этого мир будет все время агонизировать. Ну и любовь полов к этому человека может подводить. Я все это вам рассказываю для того, чтобы вы поняли, что в этом есть огромная внутренняя духовная красота, огромный смысл, огромный значение. В этом нет ничего низменного, пошлого. Если мы не опошляем это, то только по собственной вине. Если мы делаем из этого какой-то фарс, то это не лучше. И, наконец, если мы теряем это чувство, то тоже чаще всего виноваты мы. Просто ответ – любовь не выключивается. Конечно, я говорю это вам, многие из которых пережили только влюбленность, потому что вы все еще не имеете семьи. Но ведь это все произойдет в каком-то весьма обозримом будущем. И мне хотелось, чтобы вы с любовью подходили к любви, с благоговением. К проблеме единства любви и секса относятся очень важные проблемы интимных отношений. Не случайно, совсем не случайно, что они связаны с потенциальным деторождением. Потому что для человека интимные отношения, ласки друг к другу, она должна уже открывать как бы самые, ну, заповедные его души и его тела. Но открывать это можно только тому, кого ты действительно глубоко любишь и кто любит тебя. А уж если любишь, значит, несет ответственность за твою жизнь и за возможных детей, и за вообще за все существование. Просто так твои отношения. Почему церковь всегда смотрит отрицательно на половые отношения вне брака? Потому что они безответственны. Они похожи на пользование друг другом, на постыдное, унизительное для человека использование друг друга для удовлетворения своей моральной чувственности. Поэтому даже несмотря на накал внутренних страстей, которые мальчик бывает больше, девочки меньше, мы по-разному, мы все-таки должны очень сильно держать себя в руках. Это окупится. Окупится, потому что вступая преждевременно в эти отношения, вы обворовываете человека, который будет любить потом. Вы отдаете другим то, что принадлежит ему. Понимаете? У человека половой любви ограничен запас. Не просто физически, а душевный тоже. И поэтому расходовать его надо крайне осторожно. И более глубокий бывал глубокий, я как наблюдал, у людей, которые вот встретившись рано, соответственно, когда отдав друг другу все, не разбросав, не разбазали, не имея там целой цепи романов, потом уже душевно обтрепанные, они приносят объедки своей возможности любви, приносят тому, кого хочет полюбить, но не может, сколько я таких людей знаю. Вот. И так и живут под одной крышей, коптят. Им тяжело. Вот. И бытовые условия не позволяют им разъехаться, дети, да, ну, и так далее, все, вы же знаете, что вам объяснять. Вот. Но, оказывается, они до того это все размотали. Размотали, и это становится трудом восполнимым или невосполнимым совсем. Если вы видите у ваших родителей трудности в семейной, в личной жизни, вы их любите. А вы должны из этого извлекать уроки. Потому что негативный опыт – это тоже опыт. Это тоже опыт. И кроме того, вы должны понять уже сейчас, что любовь и жизнь совместно – это и подвиг тоже. Это трудная штука. Трудная. Очень трудная. И я бы сказал, к ней относятся прямо слова Христова. Кто хочет за мной идти, отверни себя, возьми свой крест и тогда за мной идти. Можно было перефразировать так. Кто хочет идти под венец, отвергни себя и возьми свой крест. И тогда иди. Но вы поймите это правильно. Я вовсе не говорю, что надо идти как на каторгу. Отвергни себя в высшем смысле. Побеждай свой эгоцентризм. А возьми свой крест, это значит с радостью служить, как Господь нам служил. Ну, Христе Господь. И тогда это будет песня. Вот. Есть вот еще одна дополнительная драма, так сказать, возможность неразделенной любви. Это может быть и у ребят, и у девушек. Вы этого тоже не боитесь. Это тяжелое, это мучительное состояние, драматичное. Но человек должен изъять и выжать из него все, что он может. Половина произведений искусства была создана на базе неразделенной любви. Надо понимать, что вот если ты любишь кого-то, даже если не получаешь ответ, это уже праздник, это уже накал жизни. Вот, дорогие мои, вдруг в словах я хотел сказать о главном. Вот. Но лиха беда до начала. Значит, если вы не возражаете, я хотел вас всех увидеть. Вот. Мне очень приятно, потому что я вас всех люблю. Поэтому мне приятно вас видеть. Если вы возражаете, мы так вот время от времени можем здесь встречаться и мы можем говорить на любые волнующие вас темы. Общие здесь. Вы сами знаете, когда у вас есть частные темы, личные. Вот, вы сюда можете ко мне приехать, и мы обо всем можем поговорить спокойно. Вот такие дела. Я думаю, что вы подумайте сейчас. А мы всегда можем через мотивировать. Я думаю, что мы в следующий раз, когда встретимся, мы продолжим эту тему. И я предлагаю вам тогда обдумать. Может быть, какие-то у вас есть на эти люди. Тем вопросом, в общем, да. Хотя, мне кажется, я затронул все основное. Вот я еще раз хочу это читать. Знаете, поскольку у нас все терзают, карикатуют, опошляют, мы в это дело сами втягиваемся против, я хочу вам показать высшее, священное, божественное, прекрасное значение любви, как величайшего дара Творца. Но всегда надо помнить, что это дар общения. Понимаете? Общение двух, взаимопроникновение двух. Когда Бог создал женщину по Библии, для чего не создал? Не размножение вовсе. А там сказано, нехорошо человеку быть одному. Сотворим ему помощника. В этом смысле это не стоит. Ну что ж, значит, вы подумайте, если мы сможем разделать таким образом. Каждый из вас может написать записку в цикле Господа Свободного и оставить увиды, мне передадут. Я в следующий раз, когда мы встретимся, я сразу же вам уже прямо отвечу. Хорошо? Подумайте прямо сегодня. Вот. А когда встретимся, то вы решите сами. Ну, поскольку сейчас у нас время поста, время молитвы, мы сначала с вами помолимся. Господи Божий. И вся исполненная сокровища благи, и жизни подателю, прийди и все лицерны, и очистите. очистены от всяких скверны, и спаси блажен души наши. Отче наш, Иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный даже, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляй должнику ночи, и не веди нас во искушение, но избави нас от зла. Я говорю, царство и силы, слава Отца и Сына, и Святаго Духа. Господи Боже наш, Иисусе Христе, благослови здесь всех собравшихся. Ибо ты сам говорил, Господи, где двое или трое собраны во имя и отдам постановление. Будь среди нас и в горе, и в радости, и в испытаниях, и в победах, Господи Христе. Дай нам Твою силу, дай нам Твою любовь, дай нам Твою милость и прощение. Аминь. Ну, мы с вами в прошлый раз говорили о любви и обо всем, что с ней связано. Конечно, мы еще сегодня поговорим об этом. Но надо ясно отдать себе отчет в том, что вся жизнь должна стоять на твердом основании. Вы все хорошо понимаете, как бывает, когда все начинает колебаться. Так и землетрясение души. Это и неприятно. Это и стыдно, потому что ты оказываешься под роковым влиянием каких-то чувств. Смутно. То есть на самом деле полная неуверенность. Завтра одно ударит в голову, послезавтра другое. И сами, в общем, не знаете будущего. И вообще все кажется туманным. Поэтому есть три хорошо вам известных основания. Это молитва, милостыня и пост. Мы на них стоим. Ну, милость, значит, милосердие. Это значит вообще отношение между людьми. Это, в общем, на самом деле то, с чего мы начали. Любовь, брак, секс, пол, прочее, все это относится к сфере человеческих отношений. Но вы все очень скоро узнаете, вы и сейчас уже знаете достаточно хорошо, что эти отношения тоже подвергнуты обстрелу странных, бурных противоречий. Они оказываются такими непрочными, неглубокими. Поэтому неудовлетворяющие. Дружба настоящая, верная и прочее. Любовь настоящая. Оказываются редкими гостями в нашей жизни. Вот почему она такая тусклая. Но начать надо с молитвы, с веры. Отношения к Богу человека, отношение к ближнему, и тогда уже пост — это отношение к себе, то есть удержать. Не просто там же не есть мясо, а шлифок собственного я. Вот. Значит, что здесь я хотел сказать самое важное? Понимаете, вера — это две основы здесь. Первое – это верность Богу и Его пути. Один человек говорил о себе, что это у Достоевского приводит, что по утрам он стоит неверующим, а к вечеру становится верующим. Что это значит? Это значит, что утром, когда человек просыпается, часто у него работают только какие-то поверхностные, рациональные. Вот. Механизмы, и только к вечеру душа раскрывается. Вы знаете, что так бывает. Поэтому он так и говорит, значит, человек. Так вот, истинная вера и преданность нашему Творцу и Спасителю Иисусу заключается в том, чтобы оставаться верным даже тогда, когда у вас нет какого-то мистического, духовного, просто религиозного настроения. Когда вы не зависите от него роковым образом. Один американский проповедник, когда рассматривал эту тему, он вспоминал стихотворение одного француза про Наполеона. Снег там идет, я помню, значит, и едет, едет император в своей треуголке на коне, и идут за ним солдаты, они ворчат, но все-таки идут за ним. Это как бы вот такой классический образец преданности долг. А этот проповедник говорит, если люди могли быть так верны Наполеону, то почему же они не могут сохранить такую верность своему Спасителю Христу, который нас ведет совсем иначе? И второе. Второе, вере надо учиться, надо ее развивать. Вроде странная вещь, как будто верующий, либо нет. Нет, я сейчас имею в виду веру не как верность Богу, не как убеждение, а как чувство присутствия Его в твоей жизни и в мире. Понимаете, это чувство очень важно. Оно дает нам силы, на самом деле. Оно нас оживотворяет. И оно не всегда приходит. Иногда бывает так, что мы вдруг становимся психологическим материалистом. Все глухо для нас, и только то, что можно щупать, то еще нас как-то занимает. Это время надо переждать, перетерпеть, но все-таки учить свою душу открывать вечности здесь и теперь. Формально такой школы вот Бога присутствия является магией. Но когда человек глух, у него душа очень сухая, он, у него есть молитва и Бог. Душа человеческая здесь как инструмент. Если инструмент не настроен, он не может правильно играть. В этом весь ответ. Вы запомните. Когда вы чувствуете, что Бог далеко, и что мы живем только в материальном мире, помните, что инструмент вашего духа расстроится. Поэтому он фальшивит и гундосит, и ничего не может дать. Существует здесь некоторая настройка души. С чем связана ее сила? Как со всяким упражнением. Систематичность. Если человек раз в месяц вдруг почувствовал такой прилив духовной силы, молился, а в том месяце будет так, как будто вечность от него надо еще, он, конечно, не продвинется. А надо, чтобы в сутках, которые имеют 24 часа, мы отводили себе хотя бы 5-10 минут для внутренней духовной практики. На самом деле это все очень просто. Определив такое время, каждый из вас должен быть готов услышать Бога непосредственно. Для этого надо, ну, идеально, конечно, найти свободный уголок, где никто вас не будет дергать. Каждый из вас должен продумать, как это технически возможно. И придя в этот уголок, на 5-7 минут, не больше, постараться заставить замолчать шум, который у нас происходит в душе. Она там мелькает, мысли какие-то, образы, какие-то воспоминания, какая-то мура, она бежит, бежит, бежит, все это качество. Остановить, дай им улечься. Как будто все взболтано, как в стакане, все начинает оседать, и надо слушаться Бога в тишину, которая здесь наступила. Всегда помнить, что Бог говорит свое слово в молчании. И почувствовать, что он может тебе что-то сказать, только его не слышишь из-за внутреннего шума. Пять-семь минут сосредоточенности. Через месяц-другой дают результат. Человек становится способным на внутреннюю жизнь. А вы все знаете, мы живем внешней жизнью. Болтаем, общаемся, учимся, ходим туда-сюда. Вроде и на один с собой почти не бывает. Себя не чувствуем и не видим. Все время бежим. Остановиться на минутку у нас нет возможности. Так вот, поскольку и наша жизнь внешняя, учеба, и домашние дела, и общение с людьми, с друзьями, с товарищами, нас все время тащит по жизни быстро, мы должны, чтобы это скомпенсировать, уравновесить, все-таки всегда что есть такой миг, короткий суд, когда все пусть лопнет, но это остается. Мне рассказывал один человек, он был на Западе, не помню, во Франции, кажется, что в обеденный час там люди едут в транспорт, вдруг все вызывают по городу своего человека. И даже водитель останавливается. В этом что-то есть. Значит, люди находят время для того, чтобы традиционно позавтракать. Тем более можно найти время для того, чтобы слегка подпитать свою душу. И то, что делается от случая к случаю, то, что делается вот так, без системы, действует плохо. А действовать должно. Потому что вот этими способами, самоуглубленностью, размышлениями, умением собрать свою душу, как бы один кулак, мы ее готовим для того, чтобы благодать ее коснуться. Вплоть до такой степени, что вы, испытывая какие-то затруднения в решении проблем, спокойно можете обращаться к Богу, и Он ответит. Он отвечает всегда, только надо слушать Его. Мы не слышим. Понимаете, это особая вот реальность, надо на нее настроиться. Мы же вот не слышим сейчас радиоволн, которые проносят через эту комнату. Если тут был приемник включить, он бы слышал. Он бы нам дал. Так и мы, это и есть этот приемник. Наша душа. Если приемник испорчен, то что он может поймать? Ничего. Конечно, очень серьезное внутреннее. Но, если кто-то из вас хочет быть сильным, как мальчик. Кто-то хочет быть изящным, как девушка. Кто-то хочет быть спортивным. Вы для этого знаете средства и не пожалеете время для того, чтобы какие-то делать упражнения. Правда? Но для того, чтобы подготовить свою душу к самому главному, чтобы она была открыта Божьим лучам, чтобы его слышать, для этого тем более надо вот те элементарные упражнения, которые есть. А подготовить очень важно, потому что мы расконцентрированы. Вы все равно не запомните. Я сделаю выписку, напишу вам схему маленьких упражнений по концентрации сознания. Раздам карту, написанную. И вы просто для себя сами можете каждый день в течение нескольких минут это делать. Вот так мы и говорим. Это будет не то, что Бога можно вызвать таким образом. Он тут есть все. А себя настроить на его присутствие. Ну, о любви мы говорили с вами уже не только о любви сексуальной, мужчины и женщины, но и вообще о всякой человеческой любви. В христианском добром отношении к людям. Мы сейчас к этому вернемся, это уже по вашему желанию. И третье, это пост. Ну, еще раз скажу, речь идет не о том, как соблюдать пост, и все это знать. А речь идет о том, как ковать самих себя. Вы все хорошо помните известное изречение французского скульптора Роден. И вот как вы делаете скульптуру, он сказал, я беру камень, убираю все лишнее. Там же внутри его заключена скульптура. Так вот, это мы такие камни. Наносная, инфантильная, негативная. Сюда убираем, убираем, убираем. В конце концов, вырисовывается фигура. И это не значит, что таким путем можно вообще довести себя до состояния идеала, но шлифовать необходимо. Сколько прошло через меня людей, которые, потому что они не умели удерживать свой язык, они разрушали свою семью, они ломали отношения на работе, они рвались со своими друзьями, приходят ко мне и говорят, человек, а где же мои друзья? Говорит эта женщина. У меня было столько здесь, у нас приходит, видят, у нее отваливался один за другим контакт. В конце концов, она осталась как пень одна. И мужа потеряла, и все. Полное одиночество. И очень горько и трудно мне было намекнуть ей, прямо я сказать не хотел, потому что она бы опять начала намекнуть, чтобы она сама. Она же это все разрушила своими руками. Она трудилась над этим, чтобы испортить здесь отношения. Помните, была басня у Крылова, когда волк забежал в деревню, за ним собаки гнались. И он к коту обратился, говорит, куда мне спрятаться? Он говорит, вон иди к Ивану там. Вот я у него съел овцу, вон иди к тому, я у него зарезал там телят. Почему казалось, что перед всеми народ? Говорит, тут у тебя такая-то, такой-то. А я с ним поругался. А с этим мне сложно. И получается, что все кругом обломано. Но самое глупое, нелепое и обидное, что мы об этом узнаем лишь когда достаточно поздно. И мое желание и задача здесь, чтобы вы не повторяли эти глупости, которые делают люди. Чтобы вы своевременно останавливались и контролировали себя. И замечали, и не повторяли горького опыта. Он и так у вас будет горький, жизнь есть жизнь. Но то, что можно не повторять, это замечательно. Лучше избежать того, что нужно. Вот три основных вещи. А теперь вы мне сами скажите, что вас волнует. Всех вместе и в отдельности. Я прямо сейчас поползу по часовой стрелке. Вот все это меня смотрит, гипнотизирующий взгляд. А у тебя есть что-нибудь? Или, между прочим, конечно, если что-то такое есть, что не очень хочется говорить, то не говорить. Это мы можем решить тет-а-тет. Ну а что такое вот общее? Если в данный момент нет, то как выиграем мимо? Поехали. Сейчас нет. Ну какие счастливые? Мы тебе что видели? Ну, конечно, я, например, ответа половина могу сказать, что ситуация сейчас очень трудная. Половина. Я не буду так и твоя. Лучшие половины. У людей, у которых как бы с родителями отношения как строить. Причем, как правило, родители это то, что показывают те, кто будет в храм и так далее. Вот, поскольку они родители, то к обычным родителям давление, которое сейчас очень не выровнено в нашей стране, это не повезло так родиться, еще на самом деле добавляет неким образом религиозное давление. В этой сплетне половина здесь присутствующих, когда мы Конечно. Чем наши дети, которые вот в один поэт. Они, конечно, не хорошо жаловаться на маму. Нет, тут все ясно, все ясно. Все понимаете, Владимир, вы, друзья мои, конечно, печально, что ваши родители не безбожники, не алкаши, ни то, ни сё. Конечно, если бы они были таковыми, у вас было бы чувство протеста, и вы под знаменем протеста были бы удовлетворенными, воздержанными и так далее. Но вам сильно не повезло. И надо из этого положения как-то выбираться. Но как? Тут есть два очень важных ответа. Один общий, другой частный. Общий ответ заключается в том, что необходимо экстренно взрослеть. Просто необходимо. Понимаете? Вот эти антиродительские комплексы – это наследие переходного возраста. И когда человек не становится взрослым, у него сохраняются все комплексы. Значит, он остался инфантильным. У него Эдип в комплексе, всякое прочее плохое. Хотя это прекрасно можно избежать. Значит, если вы будете стараться, это трудное задание, стараться быть взрослым. И не смотреть на маму и папу, как на некий такой репрессивный карательный инструмент, который, как бдительный полицейский опыт, следит за вами. Конечно, они преследуются. Ну, не поздно. И потом, вы же должны считать, раз вы живете, так сказать, в одним доме, просто по-человечески понимать, что у них может быть настроение свое, и свои проблемы. Вы знаете, это жутко трудно. Потому что все дети только ориентированы доить, так сказать, воспринимают все. Так. Мне одна должность сказала, ну, мои родители, они у нас не смотрят, живут своей интересной жизнью. Сказал, у нас горечь. Горечь. Если бы они жили не интересной жизнью, а только клоктали бы над ними, над детьми, они тоже не влияют. Ну, родители сообразили вовремя, жили свои интересы. На самом деле, вы должны понять, что у родителей есть своя жизнь. Есть. Если бы вы не родились, они бы жили прекрасно, и у них были бы свои проблемы, свои цели. Они не приложение к вашему существованию. И вы не приложение. Вы самостоятельные единицы. Как можно преодолеть все комплексы? Ну, общеизвестно, что с любовью, но это сложно. А я вам скажу, повзрослеть. Только повзрослеть. Только. Потому что когда у нас работают детские капризы, детские комплексы, мы же невыносимые существа. Я понимаю, что вы сдерживаетесь среди друзей, среди сверстников, и вы выглядите вполне взрослым. А дома приходит сопливое капризное существо, которое, кажется, еще не созрело, и всю свою сопливость предъявляет как билет папе и маме. И тут действительно очень, кажется, как сказать, странный контраст. Иногда, когда друзья или сотрудники приходят домой, вдруг видят вас совсем другой ипостаси. Иногда не в лучшей части. Только, на самом деле, жизнь духовная может нас над всем этим поднять. Как с этим справиться? Как следовать совету Евгения, когда он сказал Татьяне, учитесь властвовать собой. Про это сказал. Это на всем уровне. Она и училась, между прочим, он ее учил делать. Она и властвовала до конца, потому и его прогнал впоследствии. Если он не смог властвовать. Вот. А есть другой момент. Это вот взросление. Это один из вопросов. Как, так сказать, изменить взаимоотношения. А другой момент связан просто со стилем нашего как бы, поведения общего. К сожалению, я должен вам признаться, что вот девушки, которые хамят матери, убежденные, что они не будут хамить своему другу, жениху, приятелю, несут ему весь этот мусор. Переносят на него и потом закладывают динамит в здание собственной жизни. Это касается юноши. Молодой человек, который ни во что ставит свою мать, потом ни во что ставит свою подругу. Понимаете? Арс вивенди, искусство жизни, начинается в этих домашних условиях. И напрасно вы думаете, что ну ладно, здесь-то я попрощу, а там я буду, здесь я маленький дьявол, а там буду большим ангелом. Нет, это не выходит. Не выходит. Все начинается здесь, не отходя от кассы. Вот почему так много детства у нас среди близких людей. Потому что каким колыбелькой, такой могилкой. Понимаете? Вот научились дома чудить, капризничать, хамить, прочее. Не отвязывать. Стиль уже возникает. Стиль отношений. Стиль слов. Стиль интонации. И вы с этим стилем как бы вы ни ломали комедию перед тем, кто вам дорог, очень. Это все равно все вылезет. Все равно будет видно, что вы не искренне, а только раздуваетесь, как лягушка перед валом. И вылезут ушки, и вылезут ложки. И все станет начинать. Здесь и теперь. Кроме того, важная вещь мистическая. Знаете, картина такая, есть дикий мир взрослый, и он говорит за родителями, он смотрит, неинтересно, скучно, глупо, плохо, давно и глупо. Здесь вот нет, так сказать, подруг каких-то, друзей, общения, это другой мир. И тот мир, он уходящий, и вообще, как говорится, и вообще, он ни к чему. А вот здесь, как говорится, и поверить в то, что вы говорите, очень... На самом... Это как раз, что мы рассказывали, что вот Арсений, например, волки едят людей. Ну, едят. Вот ты поверишь, что Арсений, волки едят людей. Ну, нам-то какое дело, мы же вот здесь, в Москве, а там, когда я там оказываюсь, да, ну, да, конечно. Арсений, надо врастить. Конечно, это может показаться далеко, вот. Но я должен постараться войти в эту психологию, потому что вы для меня все едино. Потому что ваши родители у меня появились, будучи такими же молодыми, как и вы. И я не успел заметить, понимаешь, кто когда. Кто там взрослел, постарел, вырос. На самом деле, поверьте, все одно. Что вы чудили, вот они так же чудили. Что вы с родителем фыр-фыр-фыр, так и они фыр-фыр. Все это, как Экклезиаст говорит, вот, говорит, вот это новое что-то. Я говорю, нет, ничего нового под солнцем. Ничего. Ничего нового под солнцем. Если выходить новое, это значит, надо взять жизнь в руки. А так, ничего не устаревает. Вот то, что сейчас вас волнует, их волновало совсем недавно, и, может быть, до сих пор волнует. У вас совершенно одинаковая жизнь. Совершенно одинаковая. Вот чуть-чуть мозга не послушайте. Но ведь от этого, как говорится, ни один лишний волосок на черепе не прибавится. Они слушают другую музыку, и все. Не балдели тоже. По-другому. Я хотел сказать и другому, что это касается наших отношений не с родителями, а с Богом. Надо избавиться от инфантилизма в этой области. Потому что психология нас учит, что очень часто в сознании подрастающего поколения божественное отождествляется с матерью и отцом. Ну так, бессознательно. Тем более, что Господа называем отец. Раз отождествляется, это и хорошо, потому что это объект любви. Это и плохо, потому что не налаживая отношения с родителем, у нас с Богом какие отношения сложные. Но перенос. Это перенос. Но вы должны запомнить одну ясную, четкую вещь. Когда вы получили основы веры от родителей, вы еще с Богом не вступили в личные отношения. Вот это называется традиция, когда отец и мать открыли вам Божий путь и Слово Божие. А вот когда вы сами откроете, он каждому приходит совсем по-особому. Когда у вас возникнет вот это чувство его присутствия и собственный ключ, собственное ощущение, понимание, вот тогда все главное решится. У каждого человека вера своя. Ну, вы поймите, правильно. Я не имею в виду, что у каждого какая-то своя религия. Но вот, скажем, сидим в зале консерватории, слушают музыку 500 человек. Уверяю вас, что каждый слушает по-разному. Объективно, если бы тут стояла записывающая аппаратура, она записала музыку, в любом смысле. А субъективно каждый человек воспринимает ее по-своему. Так и благодать Божия, она должна по-своему осветить душу каждого из вас. Вот встретиться с ним надо самому лично. Пока этого не произойдет, вы еще живете в традиции, в предании христианской церкви. Это неплохо. Но это еще не все. Вот вам сравнение. Когда великий художник учился у своего учителя-мастера, он подражал ему. Мастерски подражал. Но в тот день, когда у него явился свой стиль, он стал мастером сам. И вот надо искать свой путь Бога. И тогда можно будет найти путь общий с родителями. Наверное, вам кто-нибудь говорил о схеме преподобного Аббы Дорофея, который так начал, что Бог есть центр круга, а люди радуются. И по мере их приближения к центру они сближаются, радуются, сближаются. От периферии к центру. И сближаются между собой. И чем ближе мы к нему, тем ближе, конечно, чуть мы друг к другу. Когда мы далеки от близких, от семьи, от родителей, от друзей, чем дальше мы уходим, тем дальше мы от Бога друга. Что касается ваших друзей и прочее, то это не то, что надо противоставлять. Знаете, когда говорит, вот то одно дело друзья, другое дело семья. Нельзя представить вдох и выдох. Это твой дом, а это то. Они живут в взаимодействии друг с другом. Как вдох и выдох. Нельзя же вдохнуть и не выдохнуть. И наоборот. Так вот. Искать собственного внутреннего стиля и в отношениях, и во всем. И учитесь властно над собой. Даже если супер мальчик говорит не то, не забывайте, что у вас, может быть, 40 лет будет усталость больше и обремененность проблемами больше, и раздраженность больше. Зачем же быть рабами? Не терять голову. Потеряешь голову, все потеряешь. Невозмутимость. Вот мир у нас невозмутим. Это у нас природа. А кое-кто из вас нет. Вам труднее понимается. Но все равно. Все равно. Я знаю людей не спортсменов, не спортивных типов, которые стали мастерами спорта. Выходные данные человека еще ничего не значат. Их можно не употребить. А что, у вас у всех большие трудности? Или Владимир Николаевич так спустил душу? Нет, я думаю, что я на 50% прав. Я и за ним говорю. Ну что, Серж, я мать одна, отец, так сказать, дорогие, ты уже решил эти проблемы. Ну, ты тебя вообще взрослый мужик, ты можешь к матери относиться, поговориться, как джентльмен рыцарь. По-моему, тебя вообще нет. Для меня есть проблема, как не насадить. Ну, лично объективно посмотреть, если не дотягивать чего-нибудь, то... взрослый сын – это покровитель матери. Покровитель матери. Ну, понимаете, как он смысл? Помощник и покровитель. Вот. У вас ведь тоже сейчас проблема? Ну, отрегулировалось? Mm-hmm. Да. Средний. Но не надо ждать, пока регулируется. Надо регулировать самому это поле. Экспериментальное. Господи Боже. Все умеем. Читать, писать, считать, лепить, рисовать. Жить не. Жить не. Дефицит. Но этому всему можно учиться. Можно вполне. Даже если это и трудно иногда. Только не знаю. Главное помните вы, ребята, что решая эти проблемы сейчас, вы готовитесь к тому, что будет завтра. То, что будет уже вашим кругом, вашей семьей. Не надо сейчас, а давно и поздно. Будет похоже на девица, которая сказала, зачем мне готовить, вот будет замок, когда научился. Не научилась. И была беспомощна. И ее близкие стыдились немножко, что она такая безрукая. И ей было тяжело. Лошадей не переправили на меня. Надо заранее все делать. И учиться. Надо сейчас пока исправить.